Глава 35. Курьер принес новый букет роз, и как только я шагнула в гостиную, услышала вдруг: «Скажи своему боссу, чтобы прекращал превращать наш дом в оранжерею». Мигом, пока не увидела Рита, я спрятала довольную улыбку, засунув в нос приятный цветочный аромат. Заодно оглянулась и вздохнула. Практически все место в гостиной было заставлено различными букетами. Ведь за последние 3 дня Влад присылал цветы едва не каждый час. В некоторых были записки с несколькими милыми строками, в большинстве же просто приписка от Влада Войтенко. И если первые 3 букета я благополучно отправила обратно отправителю, то от последующих уже не смогла так просто отказаться. Я чувствовала, как сердце трепетно билось все быстрее, а на губах каждый раз расползалась довольная улыбка. И восторг все больше охватывал тело, мысли. «Что?» — заорала сестра, выдернув меня из задумчивости. «Это я завидую? Делать мне больше нечего!» Я ей не рассказала о том странном предположении от Влада и о брачном договоре, но просто я сама еще не до конца понимала, как мне на него реагировать. Да и потом, вопрос с его подругой все еще не был решен окончательно. Как и предполагала сестра, Оксану выпустили под залог, и одному богу известно, что теперь на уме у поехавшей разумом тетки. «Если ему деньги девать некуда...» Рита саркастично ухмыльнулась и добавила с ехидством. «То лучше пусть мне их отдаст, я не откажусь. А то букеты как-то скучно. Их не продать, не сдать обратно. Никакой выгоды». На этом разговор закончился. Сестра первая отключилась и с кислой миной бросила телефон на диван. Я же продолжала делать вид, будто нюхаю розы, просто чтобы сестра не увидела улыбку на моем лице. Но Рита заметила. «Сотри это влюбленное выражение с лица и будь добра, больше от него не принимай ни единого букета». «Почему?» Вопрос сам слетел с губ. «А почему нет?» Она скрестила руки на груди. «Но ведь Влад теперь знает про Оксану и...» Она меня перебила. «Будет другая и не одна, и ты останешься в итоге с разбитым сердцем и пустым кошельком из-за просранного времени на мужика. Я вот, знаешь, хоть и поддержала Машу, когда та жаловалась на отца, что он заставлял ее учиться, строить карьеру, а не зацикливаться на парнях. Но глубоко в душе, черт возьми, дико завидовала ей. Я бы с радостью училась и вникала в тонкости ведения бизнеса. Но мне не так повезло в жизни». Она умолкла, и на мгновение в гостиной повисла молчаливая пауза. Рита витала в своих мыслях и не заметила тень от мужской фигуры на 2-м этаже. Сергей Евгеньевич редко встревал в наши с ней конфликты, но частенько подслушивал и после отдельно общался с каждой. Находил правильные слова и аргументы, чтобы мы с сестрой в итоге пришли к общему пониманию. Но будет ли оно в этот раз? Все, что касалось Влада, Рита воспринимала штыки и не принимала компромиссов, впрочем, как и я. Я бы могла ей многое сказать, но прикусила язык. Все равно Рита не услышит ни единого моего довода. К счастью, неловкий момент разорвал Сергей Евгеньевич. Он спешно спустился к нам и с лучезарной улыбкой изменил градус гостиной. «Девочки, одеваемся и едем в ресторан!» Сестра оживилась. «Что за повод?» «Заключил хорошую сделку. Хочу отметить». «Круто!» Без энтузиазма на лице, но сестра кивком головы велела мне идти за ней. Я же, в свою очередь, отдала букет мужчине, попросив поставить его куда-нибудь. Рита выбрала для меня из своего гардероба платье цвета запыленной розы. Нежное, почти невесомое, с тонкими рукавами-фонариками и деликатной вышивкой вдоль линии декольте. Ткань мягко струилась до колен, не обтягивая фигуру, а скорее играя с движением, скрывая мой чуть округлившийся животик. Оно было создано для того, чтобы не выделяться, но оставаться в памяти, легкое, скромное, с каким-то пронзительным очарованием. Для себя сестра выбрала совсем другой образ. Платье насыщенного изумрудного цвета, с открытой спиной и смелым вырезом по бедру. Оно сидело на ней идеально, подчеркивая изгибы фигуры и заставляя оглядываться. Это было платье женщины, которая точно знает, чего хочет, и не боится этого брать. С Сергей Евгеньевич с милой улыбкой оглядел меня, а вот на выбор Риты лишь закатил глаза и помахал головой. В ресторане царила мягкая полутьма, оттененная теплым светом хрустальных люстр. Фоном звучала живая музыка. Женщина с бархатным голосом пела что-то на французском. Мы с Ритой прошли вслед за Сергеем Евгеньевичем к нашему столику. Я старалась держаться спокойно, но внутри будто натянула струна. Все было настолько идеально, что казалось, будто тишина перед бурей. Я уже почти расслабилась, когда краем глаза заметила знакомый силуэт у окна. Сердце ухнуло вниз. «Влад!» Он сидел за столиком, вероятно, с родителями. Его отец сидел с натянуто прямой осанкой, в костюме, а мать вся такая элегантная, с оценивающим взглядом, и он сам, в безупречном наряде. Как всегда, он что-то говорил, слегка наклонившись вперед, и его лицо было расслабленным до тех пор, пока он не увидел меня. Наши взгляды встретились, и все вокруг будто исчезло. Я не отводила глаз, не могла. На его лице сначала отразилось удивление, затем что-то другое. Грусть, упрек. «Ого!» — выдохнула Рита, заметив, куда я смотрю. «Вот это встреча!» Я уже хотела отвернуться, сделать вид, что ничего не произошло, но Влад встал. И, не слушая возмущения матери, пошел прямиком к нам. Почему-то его шаги звучали громче, чем музыка. Но от меня не скрылся прищуренный взгляд его мамы, которым она сверлила спину сына, наверняка вынуждая Влада тем самым вернуться на место. «Лина!» — выпалил сдержанно, но глаза жадно шарили по моему телу. «Ты прекрасно выглядишь!» «Спасибо!» — ответила, стараясь звучать спокойно, хотя внутри вся горела. «Вижу, у тебя вечер, в кругу семьи, не буду мешать!» Он, казалось, проглотил горькую реплику, но все же продолжил. «Ты не отвечаешь на сообщения». Намекал, что между нами осталось кое-что нерешенное. Я лишь улыбнулась, не знала, что сказать. Растерялась от нашей внезапной встречи и от того, как отчаянно заныло в груди. Я тосковала по нему, но не могла решиться дать второй шанс. Все еще что-то не давало покоя. Рядом стала Рита, будто прикрывая меня щитом. «Войтенко, как я вижу, ты тут с родителями. Так что не устраивай сцен. Вернись к ним и продолжи вашу милую беседу». Последняя. Она злобно прошипела. Но сцена уже началась. К нам спешно подошла его мать, стройная, с безупречной осанкой, поднятой вверх головой и ледяным выражением лица. «Добрый вечер». Она обвела нас равнодушным взглядом, словно мы были никем. «Лина, как я понимаю?» Я кивнула. Тогда она добавила с нажимом. «Я думала, вы с Владиславом больше не общаетесь». Улыбнулась ей так, как смогла. Может, горестно, но все же. Странно, раньше я капельку злилась на Влада, потому что он не спешил меня знакомить с родителями. Но теперь вдруг поняла его опасения. Ну, конечно, меня бы не приняли. Кто я такая? Обычная дворняжка. «А вы, как я вижу, следите за общением сыночка особенно пристально. Это трогательно». Рита откровенно насмехалась над женщиной, и та едва не взорвалась бомбой. Влад закрыл глаза на секунду, как будто этот вечер стал кошмаром, и он хотел проснуться. «Как ты смеешь рот открывать в мою сторону?» «Мам!» Влад остановил перепалку. «Хватит». Сергей Евгеньевич аккуратно откашлялся и подошел ближе, явно улавливая напряжение. «Извините, но я украду у вас своих милых девушек. Мы пришли приятно провести вечер и поужинать, а не встревать словесный скандал». «Прекрасная мысль», — подхватила Рита. «Лина, пошли». Я перевела взгляд на Влада. Он смотрел на меня так, будто хотел что-то сказать. Очень важное, но... Мать цепилась в его руку так резко и цепко, что у меня при всем желании не было шанса. Поэтому отвернулась и пошла за сестрой. И если я думала, что Влад найдет способ как-то поговорить со мной, то сильно заблуждалась. Дважды давала ему шанс, когда отлучалась в уборную, но лишь простояла как дура, он не пришел. Так, может, сама нафантазировала себе что-то, и на самом деле Войтенко не собирался больше ничего говорить? «А как же его? Я тебя?» Наспех плеснула в лицо воды и вернулась за столик. Уже было за полночь, когда мы вернулись домой. Рита сразу удалила свою комнату, сославшись на головную боль. Слишком много выпила. Да и Сергей Евгеньевич ушел спать, а мне не хотелось. Я осталась в гостиной. Сидела на диване в том самом пыльно-розовом платье, уставившись в окно. Пальцы машинально скользили по подолу, а в голове вертелся взгляд Влада. Нежный, властный и капельку печальный. Я ведь не могла себе этого придумать. Когда мы уходили, заметила, что их столик был занят уже другими людьми. Так когда же Влад с родителями ушел? Сразу? Вот я глупая. На что рассчитывала, думая, что он точно найдет лазейку выкрасть меня из того ресторана и увезти. Да хоть куда? От резкого, но негромкого стука в окно я напряглась. Птица? Ветка? Но вроде на улице не было ветра. Стук повторился, но где-то в другом месте. И я, совсем потеряв страх, вышла из дома. Везде горел приглушенный свет, и двор хорошо просматривался. Только я зашла за дом, просто чтобы убедиться в своих догадках, как вдруг... Влад стоял около окна и подбрасывал в руке маленький камушек, будто размышляя, куда его бросить в этот раз. Кашлянула, и наши взгляды встретились. На расстоянии не могла увидеть эмоции, но показалось, что его взгляд засиял. Я даже не стала спрашивать, как он попал на территорию. Неважно.